Линчу Цзю посмотрела на Чжинчжу и улыбнулась, но не сказала ни слова. Но с чего бы дворцовой страже уважать служанку Ся Ванфу, если он не уважал даже Линчу Цзю, которая была принцессой? Разумеется, дворцовая стража не обратила на Чжинчжу внимания и по-прежнему настаивала, чтобы Линчу Цзю вышла из кареты и прошла во дворец пешком. Если бы она была обычной женщиной, не было бы ничего страшного в том, чтобы выйти из кареты, но она принцесса Ся, так зачем же ей выходить, чтобы попасть во дворе? Это что, шутка? На это было не похоже, и выражение лица Чжинчжу тоже изменилось из-за несправедливого обращения. Поэтому Линчу Цзю вышла из кареты и помахала Чжинчжу, чтобы та возвращалась. Дворцовые охранники подумали, что теперь Линчу Цзю, наконец, пойдет на компромисс. Однако Линчу Цзю внезапно подобрала юбку и ударила охранника, стоявшего перед ней. «Ты всего лишь дворцовый пес, но ты смеешь перечить принцессе. Серьезно, с каких это пор такое позволено?» Дворцовый охранник, который стоял на коленях, упал на землю, но не ожидал, что Линчу Цзю ударит его. Поэтому он был удивлен и взбешен. Он схватился за грудь и сказал: «Принцесса Ся, хоть вы и принцесса, вы не можете просто так унижать и бить людей. Сегодня я исполнял свой долг, и я буду искать правосудие». «Правосудие? Что ж, принцесса сейчас тебя осудит справедливо». Лицо Линчу Цзю потемнело. «Подойди». Ван Фэй. Охранники принцессы приблизились к Линчу Цзю и поприветствовали ее с уважением. Линчу Цзю не обращала на дворцового охранника ни малейшего внимания и сказала: «Эти дворцовые охранники собирались убить меня, так что свяжите их и отправьте их в суд, тайный совет или контроль Юань. Скажите им, что принцесса Ся прислала этих людей, потому что они пытались убить меня». Так или иначе, Ся Тинья проделывал то же самое раньше, и она знала, что Ся Тинья ни во что не ставит императора. Так чего же ей было бояться? «Принцесса Ся, вы не можете просто так оклеветать нас». Выражение лица охранника полностью изменилось. Он не ожидал такого бесстыдства от Линчу Цзю. «Разве? Почему? Да кто ты вообще такой, чтобы запрещать мне? Тебя оклеветала принцесса Ся, я этого не делала. Я лишь сказала, что ты пытался убить меня, так это правда так. Этот ублюдок, Ся Тинья, сказал, что она представляет его, так чего же ей бояться? Связать их». Линчу Цзю отошла в сторону, в то время как охранники принцессы подошли ближе, чтобы связать дворцовую стражу. Но тут подошел наследный принц, сопровождаемый группой людей. Глава 40. Уважение и я старший наследный принц Ся Тиньжуй был еще далеко, но Линчу Цзю уже заметила его. Она забеспокоилась, что ситуация может измениться, поэтому велела охранникам принцессе поторопиться. Охранники принцессе поняли причину ее беспокойства, поэтому немедленно подошли, связали и увели стражу. Однако дворцовая стража заметила приближение кронпринца и начала отчаянно сопротивляться. Охранники принцессе были отставными солдатами, прошедшими войну, посему они не могли просто пленить или убивать дворцовых охранников перед воротами дворца. Если они сделают это, император может объявить их бунтовщиками и наказать. Так что охранники принцессы приняли такую возможность во внимание. Они двигались не слишком быстро и агрессивно, а постарались, чтобы их действия были осторожными. Однако то, что дворцовая стража отбивалась, не ускользнуло от внимания принца. Он все еще был в 100 метрах от ворот, но тут же окликнул их: «Стойте! Стойте!» Крикнув, он сразу же послал вперед евнуха. Евнух даже не поприветствовал Линчу Цзю, когда подошел к воротам, а лишь крикнул, чтобы охранники принцессы остановились. Охранники принцессы не повиновались сразу, а сначала посмотрели на Линчу Цзю. Только когда Линчу Цзю кивнула, они прекратили свои действия. Когда евнух увидел, что конфликт остановлен, он посмотрел на дворцовую стражу и спросил у них, что произошло. Но рассказы дворцовых охранников, которые преувеличили все, что было, вызвали на лице евнуха холодную гримасу. Поэтому он обратился к Линчу Цзю: «Как вы смеете устраивать неприятности? Вам надоело жить?» Высокомерие евнуха и его оскорбительное обращение заставило Линчу Цзю выбрать новую цель. Она посмотрела туда, где находился кронпринц, и когда Линчу Цзю поняла, что кронпринц все еще был в 10 метрах от нее, алые губы Линчу Цзю изогнулись в улыбке, и она сказала: «Ударьте его по губам, пусть не смеет ее оскорблять». В конце концов, прежде чем покинуть Ся Ванфу, она приняла решение вести себя, как принцесса Ся, так что ее власть за гранью вашего воображения. Охранники принцессы поняли, кто их новый враг, подошли и схватили евнуха за руку. Евнух моментально побледнел и пришел в ярость. «Вы смеете меня бить? Да кто вы такие? А, вы знаете, кто я? Я». Принцесса не хочет это слушать, Лин Чуцзю даже не взглянула на него. Видя храбрость своей принцессы, они, не колеблясь, исполнили ее приказ. К тому же, перед отъездом из Сяванфу принц Ся также приказал им подчиняться всему тому, что прикажет Лин Чуцзю. Бам-бам-бам. Охранник принца Ся со всей силы шлепнул евнуха по лицу 4-5 раз подряд так, что у евнуха даже слезы потекли. Прекратить, прекратить это. Лин Чуцзю, я не могу поверить, что у тебя хватило духу наброситься на простых слуг. Ты вообще не признаешь никаких законов. Кран-принц Ся Тинжуй с яростным криком подошел к ней. На самом деле, он злился не потому, что избили евнуха. Он злился, потому что Лин Чуцзю ни в грош его не ставила. Она избивала людей прямо перед дворцовыми воротами, так разве это не значит, что она нанесла удары ему? Лин Чуцзю посмотрела на наследного принца и холодно приказала: «Продолжай бить». «Есть». У первого охранника принца Ся уже болела рука, поэтому его обязанность взял на себя другой. Снова раздался звук пощечины, и евнух начал просить пощады. Наследный принц побледнел и протянул руку к Лин Чуцзю. «Лин Чуцзю, ты в самом деле поражаешь. Ты смеешь устраивать скандал даже перед воротами дворца. Если сегодня я не проучу тебя, ты так и не научишься вести себя по правилам». Бам! Лин Чуцзю отбросила руку кран-принца и проигнорировала его ярость. Она саркастически заметила: «Разумеется, чему еще хозяин может научить своих слуг?» Пес наследного принца начал лаять, как только увидел меня, а наследный принц сделал то же самое. «Ты называешь меня собакой?» Глаза кран-принца Ся Тинжуя тут же расширились. Он готов был накричать на охранников принца Ся, но его перебила Лин Чуцзю. «Похоже, у наследного принца проблемы со слухом. Я не говорила, что вы собака, так что не нужно напрасно осуждать меня. Император, дракон, так что разве вы не должны быть тоже драконом? К сожалению, люди – редкие существа. Лин Чуцзю, как ты смеешь бронить наследного принца? Ты знаешь, какое преступление совершаешь, ругая члена королевской семьи?» – спросил принц Ся Тинжуй, заворачивая рукава. На этот раз его голос звучал поистине пугающе, но Лин Чуцзю лишь продолжала улыбаться. «Ваше высочество, у вас жар, поэтому вы путаетесь в происходящем. Неужели вы думаете, я бы осмелилась бронить вас, если бы сама не была членом королевской семьи?» Наследный принц был готов опровергнуть ее слова, но Лин Чуцзю добавила: «Ваше высочество, вы станете следующим императором этой династии. Вы – первый сын императора. Но я вижу, что вы не только не выказываете уважения мне, но к тому же продолжаете называть меня по прежнему имени, хотя вы же и приказали мне выйти замуж за принцессу. Разве это не обидно?» Кран-принц Ся Тинжуй не мог понять, почему Лин Чуцзю внезапно сменила тему. Так что он просто сказал: «Лин». Только он собрался было открыть рот, как Лин Чуцзю прервала его вновь и продолжила учить его манерам, как будто и впрямь была старше. «Ваше высочество, вам следует называть меня имперская тетушка и не забывать, что я старше вас. Так приятно быть старшей, и разве прежняя владелица тела не должна быть мне благодарна за то, что наследный принц теперь будет выказывать ей уважение?» Лин Чуцзю слегка поправила рукава и слабо улыбнулась, глядя на кран-принца Ся Тинжуя. «Ваше высочество, разве вам и вашим людям не следует поприветствовать меня, ведь я ваша имперская тетя?» На глаза Лин Чуцзю попался евнух, которого избивали. Она не остановила охранника принцессы, так что он все еще бил евнуха по лицу. Тот уже был в крови, и его взгляд сделался бессмысленным. Он не знал, на чем остановиться. Тогда Лин Чуцзю великодушно остановила охранника принцессы. «Теперь можешь остановиться. Выкажем кран-принцу немного уважения». Лин Чуцзю не сказала прямо, что кран-принц был более жесток, когда ему кто-то не нравился. Однако она сказала это, стоя перед ним. «Так, разве это не настоящее оскорбление?» Услышав приказ, охранник принцессы немедленно остановился и отошел. Евнух совершенно перепугался, хоть охранник уже был далеко. Он упал на колени и слабо пробормотал: «Ваш раб приветствует принцессу Ся. Слуги кран-принца очень вежливые. Можешь подняться», — сказала Лин Чуцзю евнуху. Но ее глаза были прикованы к кран-принцу, так что ее намерения были очевидны. Лицо кран-принца Ся Тинжуя покраснело, а рука сжалась в кулак. Ему совершенно не хотелось проявлять уважение и приветствовать Лин Чуцзю. Прежде Лин Чуцзю всегда склонялась перед ним в приветствии, так что он не мог сделать этого, но теперь Лин Чуцзю не поприветствовала его и только спокойно стояла перед ним. В тот момент дворцовые охранники тоже поняли, что она уже не просто член семьи Линь, и ценит ее принц Ся или нет, она его Ванфы. «Ваш смиренный слуга приветствует принцессу Ся, пусть принцесса живет в 1000 раз дольше. Ваши смиренные слуги обидели принцессу и покорно просят прощения». Дворцовые охранники осознали, что кран-принц и кран-принцесса не спасут их жизни, поэтому они решили поприветствовать ее и проявить уважение. «Можете подняться», Лин Чуцзю была удовлетворена тем, что дворцовая стража выказала ей уважение, и пусть даже наследный принц не поприветствовал ее, его песенка была спета. Так что, разумеется, больше не было нужды стоять в дверях. Справедливость все-таки восторжествовала. «Мы благодарим принцессу за милость». Дворцовый охранник поднялся и с уважением удалился. Не обращая внимания на наследного принца, Лин Чуцзю спросила: «Принцессе можно войти во дворец?» «Я». Дворцовая стража посмотрела на наследного принца Ся Тяньжуя. Принц задумался и взвесил ситуацию. В итоге он мог только сердито сказать: «Лин, имперская тетя должна встретиться с императором. Так что, естественно, никто не осмелится преградить тебе дорогу. Ваше высочество ошибается. Принцесса встретится не с императором, а с императрицей. Эта императрица меня вызывала». Объяснив это, Лин Чуцзю не дала кран-принцу возможности отрыть даже рот. Она немедленно повернулась и села в карету. «Если у вас есть положение и уверенность в себе, дворец не так уж и страшен». Глава 41. Дурочка и невестка становится заловкой. Лин Чуцзю была сильной и дерзкой женщиной, так что дворцовая стража не решилась препятствовать ей снова. А наследный принц не только не мог остановить Лин Чуцзю, но к тому же почувствовал свое поражение. Так что в этот момент наследный принц Ся Тяньжуй не мог не скрипнуть зубами, глядя, как удаляется карета. Теперь ему ничего не оставалось, кроме как терпеть. Кто вообще позволил Лин Чуцзю стать принцессой Ся Тянья? Если бы она не стала его имперской тетей, он мог бы бронить ее, когда пожелает. Новость о том, что Лин Чуцзю поставила на место охранников и дворцовую стражу прямо перед воротами дворца, немедленно распространилась во все стороны. Так что дворцовые слуги не решались обидеть ее, и когда она вошла, ей тут же приготовили кресло, чтобы она могла отдохнуть. Изначально предполагалось, что она посетит дворец вместе с принцем Ся, но из-за болезни он не смог пойти с ней. Однако церемония визита осталась прежней. Когда она немного отдохнула, Лин Чуцзю провели к императору. Она склонилась перед ним и выказала свое уважение. К счастью, император не стал смущать ее и просто спросил, как она поживает, и что случилось перед воротами дворца. Слова императора звучали дружелюбно, будто он хотел склонить на свою сторону дурочку. Однако Лин Чуцзю просто рассказала, что произошло, и вспомнила слова, которые сказал ей Ся Тянья. Лин Чуцзю знала, что император обращается с ней так из-за репутации прежней владелицы тела. Раньше мадам Линь позволяла ей вести себя, как невоспитанная, капризная, невежественная, безответственная и скандальная девица. Если бы она все еще была прежней Лин Чуцзю, она бы определенно попалась на слова императора. Но, к несчастью, она не была глупенькой Лин Чуцзю. Если бы она была прежней, Ся Тянья не позволил бы ей войти во дворец одной. Теперь, что бы она ни делала, она представляет Ся Ванфу и принцессе, так что она не скажет и не сделает ничего, чего говорить и делать не следует. Однако же, если сделает, разбираться с ее промахами придется Ся Тянья. Лин Чуцзю не была настолько глупой, чтобы не понимать, что действительно хочет от нее услышать император. Но она также и не хотела, чтобы император увидел, как она проницательна. Так что она просто наивно доложила, что дворцовые охранники напугали ее, не позволив ей въехать на территорию дворца в карете. Наследный принц не поприветствовал и не назвал ее по имени, как если бы она была всего лишь какой-то служанкой поместья Ся. Чжинчжу и Маньяо почувствовали, будто от ее притворства их прошило иглой. В конце концов, Лин Чуцзю сказала лишь несколько слов о том, как плохо обращались с ней люди из дворца, и ни слова не проронила о поместье Ся. Император нахмурился, он не мог разобрать, глупа ли Лин Чуцзю или только разыгрывает дурочку. Но, если она глупа, почему же тогда не ухватилась за его намек? Если она притворяется, то почему прямо жалуется ему на то, как плохи его люди? Или же это он глупец, который ожидает чего-то от Лин Чуцзю? Лин Чуцзю хотела увидеть, как император рассердится. Поэтому она продолжала говорить об отрицательных сторонах дворца и не замолкала ни на миг. «Император, когда я раньше посещала дворец, я не сталкивалась с неприятностями. А теперь почему со мной так плохо обращаются? Император наградил меня неудачливым браком. Разве мое положение принцессы Сиани выше, чем прежде, когда я была всего лишь старшей дочерью семьи Линь? Так почему же у меня возникают проблемы? И еще, похоже, теперь наследному принцу позволяется покидать дворец в любое время. И вы знаете, император, я видела, как наследный принц обнимает мою младшую сестру». «Император». Линь Чуцзю не закрывала рта, она продолжала жаловаться на дворец и на кронпринца. Так что, в конце концов, император потерял терпение и сказал: «Что ж, я убедился, что она в порядке, и теперь вы можете отвести ее к императрице». Император больше не мог выносить Линь Чуцзю и не собирался тратить более ни секунды своего времени на нее. Однако от мысли, что такая дурочка, как Линь Чуцзю, стала женой принцессы, его настроение улучшилось. Всего через несколько дней после их свадьбы принц Ся оскорбил семью Линь и почти разорвал с ними отношения. Принц Ся, должно быть, тоже дурак, раз оскорбляет семью своей супруги. Но все же, его младший брат должен радоваться и быть очень благодарен императору за такую жену. Догадка императора была наполовину верна. В конечном итоге, когда принц Ся узнал, как Линь Чуцзю отвечала императору, он действительно возблагодарил императора за то, что тот наградил его женой с мозгами. Император не догадался, что его обыграла женщина. «Я не могу понять, почему вообще он послал ее мне». На насмешливом лице Сятинья появилась тонкая улыбка. Линь Чуцзю была очень умной женщиной и знала, когда отступить. Но, к несчастью, император дал ему эту принцессу. Если ее послал не он, то он уж точно собирается ее использовать. Изобразив дурочку и обведя вокруг пальца императора, Линь Чуцзю попала во дворец императрицы, в зал Феникса. На этот раз императрица не доставила Линь Чуцзю неудобств и просто попросила ее немного подождать у главного входа. Через несколько минут личная служанка императрицы Юньчжу пришла за Линь Чуцзю. Прежде Линь Чуцзю была невесткой императрицы, и время от времени навещала ее. Юньчжу тоже была знакома с Линь Чуцзю, ведь она много раз просила ее замолвить за нее словечко перед императрицей. К сожалению, Юньчжу ее не любила и даже была с ней холодна. Тетя Юньчжу, Линь Чуцзю все еще выглядела по-прежнему, даже ее приветствие звучало так же. Поэтому Юньчжу лишь с уважением поздоровалась с Линь Чуцзю и обратилась к ней так же холодно, как и раньше. «Ваша раба приветствует принцессу Ся. Императрица давно ждет, так что прошу вас». Юньчжу кивнула, ввела Линь Чуцзю в дверь и сообщила о ее прибытии, что очень отличалось от того, как она обращалась с ней прежде. Линь Чуцзю мысленно рассмеялась, но Юньчжу не видела этого. Тогда они с Чжинчжу вошли в зал. Наследный принц и императрица были единственными людьми во дворце зал Феникса. На императрице была корона, и она сидела на возвышении, улыбаясь. Однако, даже если бы Линь Чуцзю была в сотне метров от нее, она все равно почувствовала бы исходящее от нее напряжение. Наследный принц Ся Тяньжуй стоял рядом с императрицей. Однако, хоть он и стоял прямо рядом с ней, он выглядел не более, чем ее слугой. Так что Линь Чуцзю не могла даже не усомниться. Он в самом деле сын императрицы. Как вышло, что между ними такая большая разница? Однако не этот вопрос волновал Линь Чуцзю больше всего. Когда она подошла поближе, аромат, витавший в зале, казалось, говорил о том, что многие женщины были здесь до нее. Казалось, что императорские наложницы, которые приветствовали ее ранее, были выставлены вон немедленно. В конце концов, перед бывшей невесткой не стоит красоваться. Линь Чуцзю стояла перед императрицей с милой и приятной улыбкой на лице. Более того, она постаралась, чтобы ее улыбка выглядела искренней. Линь Чуцзю поприветствовала императрицу так же, как она приветствовала императора. Затем она сразу же извинилась от имени принцессы за его отсутствие. Все ее слова произносились будто по заранее заготовленному сценарию, потому что она говорила, не останавливаясь. Ся Тинья не знает, когда снова посетит дворец, поэтому он и послал Линь Чуцзю, чтобы она представляла его. «Чуцзю, я так рано встала, чтобы встретиться с тобой, я с нетерпением ждала этой встречи», сказала императрица, втайне стараясь надавить на Линь Чуцзю. Но если бы кому-то были неизвестны истинные отношения между ними, то можно было бы подумать, что они близкие подруги. Однако Линь Чуцзю лишь улыбнулась и присела, не говоря ни слова. Когда она села, Служанка тут же подала чай. Императрица, казавшаяся очень счастливой, сказала: «Чу Цзю, скорее попробуй свой любимый чай. Я попросила слуг на кухне приготовить его, пока ждала тебя». «Премного благодарна вам, императрица», Лин Чу Цзю взяла чашку и собиралась выпить. Однако медицинская система внезапно послала ей сигнал тревоги. Глава 42. Отношения и похожи. Он не родной сын, неопознанный яд обнаружен в воде. Когда бесстрастный голос медицинской системы раздался в голове Лин Чу Цзю и сообщил о находке, ее рука вздрогнула и почти расплескала чай. Яд. В тот момент Лин Чу Цзю не могла не поблагодарить медицинскую систему и лишь молча улыбнулась. Однако Лин Чу Цзю попыталась закрыть глаза и притвориться, что вдыхает аромат чая, чтобы скрыть свои истинные чувства. «Какой великолепный чай!» – похвалила Лин Чу Цзю, но внутри она вся кипела. Лин Чу Цзю осторожно подняла глаза и посмотрела на императрицу и наследного принца, но она не заметила, чтобы они вели себя странно. Так что она не могла сказать, кто из них спланировал отравление. Зная, что там яд, Лин Чу Цзю тем не менее попыталась разыграть наивность. Своим широким рукавом она прикрыла лицо и притворилась, что отхлебнула. Всем вокруг казалось, что она пьет, но на самом деле она слила чай в свой рукав. Горячий чай намочил ее одежду, и она почувствовала его жар. Но Лин Чу Цзю лишь улыбнулась и отставила чашку. Она хотела вернуться пораньше и использовать медицинскую систему, чтобы тщательно протестировать отраву. В конце концов, она хотела знать, что это за яд. Однако, если этот яд должен был убить прямо сейчас, этого не случится. С другой стороны, если бы она внезапно скончалась во дворце, Ся Тинья, несомненно, наделал бы им бед. Но не для того, чтобы отомстить за нее, а чтобы использовать это как возможность захватить трон. Когда Лин Чу Цзю опустила чашку, Юньчжу подошла и подала ей стакан воды. Но на этот раз Лин Чу Цзю не стала пить и просто тихо сидела, ожидая, что скажет императрица. Императрица не заставила Лин Чу Цзю долго ждать. Она тоже вскоре отставила чашку и сказала: «Чу Цзю, что именно случилось у ворот дворца? Наследный принц сказал, что ты повздорила с дворцовой стражей, но правда ли это? Вся дворцовая стража тебя уже знает, так с чего бы им причинять тебе неудобства?» Лицо императрицы казалось очень встревоженным, но ее тон намекал на то, что Лин Чу Цзю просто лгала и пользовалась своим положением, чтобы устроить неприятности. Лин Чу Цзю не знала, входило ли это в привычки императрицы, или та просто намеренно себя так ведет. Но императрица держала себя с ней так, будто преподавала ей урок. Лин Чу Цзю хотела нанести ответный удар. Она посмотрела на императрицу и улыбнулась, затем обратилась к ней: «Имперская невестка». Когда обращение слетело с губ Лин Чу Цзю, удивился не только кронпринц, но и сама императрица. Дело в том, что все эти годы она относилась к Лин Чу Цзю как к младшей. Так как же она могла сразу принять перемены и обращаться к ней, как к девушке из своего поколения? Тем не менее, удивленное выражение на лице императрицы было не так заметно, как шок на лице кронпринца. В тот момент она попыталась сохранить спокойствие. «Мне приятно слышать, что ты, Чу Цзю, зовешь меня невесткой. Все эти годы у Тинья не было никого, кто бы заботился о нем. Но теперь, когда ты с ним, я чувствую облегчение». Тон императрицы внезапно изменился, как будто она очень заботилась о своей заловке. «Спасибо вам, невестка, за заботу. Когда я вернусь, я скажу принцу, что вы о нем беспокоитесь. Уверена, принц будет очень рад». Лин Чу Цзю встала и подошла к императрице с поклоном. «Невестка, я не очень хочу рассказывать о том, что случилось у дворцовых ворот. Но раз мы семья, и вы спросили, тогда я осмелюсь рассказать». Разумеется, Лин Чу Цзю пожаловалась на свои несчастья. Но когда кронпринц и императрица услышали ее, то не могли не подумать, с каких это пор у Лин Чу Цзю появились мозги. «Не говорите, что принц Ся настолько талантлив, что смог научить такую дуру, как она, набраться храбрости и постоять за себя». Лин Чу Цзю было плевать на то, что думает императрица, поэтому она сказала: «Имперская невестка, в прошлом, даже если дворцовая стража не приветствовала меня, я не жаловалась. Но теперь, когда я уже замужняя женщина, я уже больше не просто старшая мисс семьи Лин. Император лично устроил мою свадьбу так, чтобы я стала принцессой Ся. А теперь, когда я стала принцессой Ся, каждое слово и каждый мой поступок представляет всех в поместье Ся. Но эта дворцовая стража все равно преградила мне дорогу и не проявила уважения». Лин Чу Цзю не только пожаловалась, но также и свалила всю вину на дворцовую стражу. Кроме того, она сказала, императрица, должно быть, слышала, что в день нашей свадьбы на нас напало множество ассасинов, и было много жертв. Ноги принца все еще парализованы, но если бы он не защитил меня, то я больше никогда не смогла бы посетить дворец. Так что тогда, у ворот, я очень испугалась и подумала, что это снова были ассасины, которые хотят убить меня. Лин Чуцзю говорила, не забывая вытирать покрасневшие глаза платком, будто пытаясь сдержать слезы. На самом деле Лин Чуцзю плакала не от расстройства, хотя она действительно дала своим глазам покраснеть, чтобы ее спектакль смотрелся эффектно и правдоподобно. Чуцзю, императрица попыталась обратиться к ней, потому что не хотела больше ее слушать. Но, похоже, Лин Чуцзю не услышала ее, потому что она продолжила всхлипывать и плакать. Затем она сказала, «Невестка, если бы эти дворцовые охранники не обращались со мной, как с ничтожеством, как будто я бессильна и бесполезна, тогда я бы не была с ними груба. Однако даже сам наследный принц обижал меня». Глаза императрицы внезапно расширились, и она не могла не спросить, «Наследный принц, что он тебе сделал?» «Мама, не стоит слушать чепуху, которую мелит Лин Чуцзю. Я просто пошел туда проводить ее, разве мне это не позволено?» Наследный принц Ся Тяньжуй моментально придумал отговорку. Однако Лин Чуцзю нисколько не обеспокоилась и лишь ждала, пока он закончит, чтобы продолжить. «Невестка, вы слышали, в словах кран-принца нет ни следа уважения ко мне. Если бы мое положение все еще было таким, как прежде, я ничего не сказала бы. Но теперь я замужем за принцем Ся. Разве я не тетя кран-принца?» Кран-принц Ся Тяньжуй подумал, что сейчас Лин Чуцзю просто скажет, какой он бестактный. Он не ожидал, что Лин Чуцзю добавит, «Невестка, пока я не поняла, что веду себя неразумно, я ругалась и преследовала кран-принца, чтобы он женился на мне, но теперь я не хочу больше встречаться с ним, чтобы избежать слухов. Но в тот раз кран-принц просто обратился ко мне по имени перед дворцовыми воротами, так что я не уверена, минует ли этот инцидент уши принцессе». Императрица не проронила ни слова, но кран-принц немедленно заспорил с ней. «Что за глупости ты говоришь? Неужели ты не видишь, что я не выказываю тебе никаких любезностей? Так как же у меня могут быть какие-то отношения с тобой? Кран-принц, я ваша тетя, разве так следует разговаривать со старшими?» Лин Чуцзю стояла на своем, решив не сдаваться, но на ее лице отразилось полное презрение. У императрицы заболела голова, но она все еще пыталась слушать Лин Чуцзю. Поэтому она посмотрела на наследного принца и сказала, «Кран-принц, извинись перед своей имперской тетей сейчас же, и больше не груби ей, мама». Наследный принц не решался взглянуть на императрицу, но он не мог поверить, что она потребовала у него извиниться перед Лин Чуцзю. Глаза императрицы стали холодными, и она как-то строго сказала, «Кран-принц, ты что, не слышал, что я сказала?» Строгость в голосе императрицы удивила не только кран-принца, но и Лин Чуцзю. Поэтому она не могла не задуматься снова, так ли благосклонна императрица к наследному принцу. «Мне казалось, эти двое близки, но почему я не чувствую ни следа теплоты между ними, и почему они больше напоминают слугу и повелительницу? Императрица так умна, так почему она не научила его не вести себя так глупо? В самом ли деле кран-принц, ее родной сын?» Лин Чуцзю старалась опустить глаза, чтобы скрыть промелькнувшую в мыслях догадку. Глава 43. «Останься на обед и тайны повсюду» воля императрицы была очень сильна. Поэтому, когда наследный принц увидел недовольное выражение на ее лице, он не осмелился спорить дальше и послушно подошел к Лин Чуцзю, сложил руки и склонил голову. «Имперская тетя, те слова напрасно сорвались у меня с языка, поэтому кран-принц просит у вас прощения», сказал он, но он не склонился перед ней даже в пояс, а его голос звучал равнодушно. Таким образом, из действий и слов наследного принца можно было заключить, что он не был искренен. Однако Лин Чуцзю было все равно, искренние его слова или нет. Ей просто хотелось, чтобы он помучился и чтобы понял, что она больше не та Лин Чуцзю. «Наследный принц, пожалуйста, встаньте скорее. Вы же будущий император, так как же я могу отвергнуть ваши извинения?» сказала Лин Чуцзю, но даже не изобразила приличного поклона. Лицо кран-принца немедленно покраснело от злости, но он не мог просто взять и схватить ее, так что он просто попытался заглушить свой гнев и вместо этого сказал, «Лин, имперская тетя, похоже, вы уже исцелились от своих ран. Поэтому я хотел узнать, когда вы навестите свою семью. В эти последние дни Вантин так волновалась о вас, но из-за строгости четвертого имперского дяди она не решалась навестить вас. Лин Чуцзю вздохнула и притворилась смущенной. Наследный принц, принц Ся все еще нездоров и просто не в состоянии выходить в свет. Если бы он хорошо себя чувствовал, я бы не пришла сегодня во дворец одна. Но раз состояние принца Ся все еще тяжелое, как же я могу просить его сопровождать меня домой? Я думаю, отец и мать поймут это. Кран-принц, если ты хочешь отомстить мне с ее помощью, мечтай дальше. Имперская тетя, если вы смогли прийти во дворец одна, вы также можете навестить родной дом одна, так ведь? Или, может быть, на самом деле имперской тете не хочется навещать свою семью? В этот момент тон принцессы изменился, и вопрос прозвучал агрессивно. Императрицу не интересовали их дела, она лишь сидела и улыбалась, глядя на них. Лин Чуцзю не заботила, что думает императрица, поэтому она сказала с насмешкой: «Кран-принц, вы что же хотите сказать, что семья Линь может сравниться с королевской семьей? Имперская тетя, вы хотите сказать, что не считаете свою семью важной?» Наследный принц нахмурился и не осмелился отвечать ей прямо. Однако Лин Чуцзю тоже не дала ему вывернуться. «Наследный принц, если вы правда не можете этого понять, то просто забудьте. Но почему бы вам не спросить своего наставника, обязана ли принцесса, если она не больна, тащиться домой одна, чтобы нанести визит родственникам?» На этот раз Лин Чуцзю не выбирала вежливых выражений и дала понять, что наследный принц слишком глуп. Поэтому в этот момент его лицо налилось кровью, и он крикнул: «Кто-нибудь, сюда!» Лин Чуцзю слегка улыбнулась, но в тот момент, когда она ожидала следующего хода принца, вдруг раздалось покашливание императрицы. «КХМ, Чуцзю, Кран-принц просто беспокоится о тебе, поэтому ведет себя по-детски», сказала она и мило улыбнулась. И, не обращая никакого внимания на Кран-принца, добавила: «Император распорядился приготовить для тебя обед, так почему бы тебе не остаться во дворце подольше и не поесть? А в качестве искупления позволь Кран-принцу прогуляться с тобой по императорским садам». Договорив, императрица встала и удалилась, оставив наследного принца и Лин Чуцзю одних в зале. Когда Лин Чуцзю услышала слова императрицы, то подумала, что прогулка по садам и обед – не очень хорошая идея. Однако, имперская тетя, прошу вас. Кран-принц был в ярости, но не осмеливался перечить императрице. Лин Чуцзю не стала долго думать. В конце концов, служанки принцессы были с ней, так что она могла особенно не волноваться. Через несколько минут они вдвоем пришли в имперские сады, и так как наследный принц вел себя покорно, он показал ей множество цветов по дороге. Лин Чуцзю слушала, но ни о чем не спрашивала кран-принца. Теперь она пыталась припомнить впечатление, которое на прежнюю владелицу тела производило присутствие кран-принца и императрицы. По ее воспоминаниям, кран-принц Ся Тяньжуй был очень дельным человеком, поэтому при дворе его уважали, и император был им доволен. Императрица тоже любила его, но, поразмыслив над этим, Лин Чуцзю уже не считала, что кран-принц действительно одарен. Наоборот, она даже думала, что он крайне глуп. В самом ли деле императрица любит его? Но если она правда любит его, то почему не показывает этого? Королевскую семью действительно нелегко понять. Лин Чуцзю совсем потерялась в своих мыслях и больше не слушала кран-принца. Поэтому, когда кран-принц заметил, что он уже давно говорит, но не получает ответа, то очень разозлился. Однако теперь Лин Чуцзю была старшей, и он не смел грубить ей. Кран-принц ненавидел, когда его игнорируют, но он пытался контролировать свои эмоции. Но, когда кран-принц уже собирался уйти, внезапно подошел 7-летний мальчик с 2 евнухами, которые были одного роста с ним. «Брат кран-принц, сестра Чуцзю, Сзыма, зачем ты здесь? Разве ты не пошел в школу?» Тут же улыбнулся наследный принц и забыл, что собирался уйти. «Брат кран-принц, я пришел, чтобы пообедать с тобой и сестрицей, поэтому ушел из школы пораньше». Мальчик выглядел послушным, большие глаза делали его лицо умным и хорошеньким. Лин Чуцзю немного удивилась и только потом вспомнила, что этот милый маленький мальчик, стоявший перед ней, был 7-м принцем. Он был младшим и любимым сыном императрицы. 7-й принц, когда Лин Чуцзю окликнула его, его глаза немедленно обратились к ней. «Сестра Чуцзю, ой, теперь мне надо называть тебя имперской тетей. Имперская тетя, ты давно меня не навещала, я думал, ты про меня уже забыла». Седьмой принц тут же обнял Лин Чуцзю, как избалованный мальчик. Перед его невинным и хорошеньким личиком не мог бы устоять и самый жестокий человек. Поэтому она смущенно протянула руки и погладила его по голове, а он пожаловался в ответ. «Имперская тетя, я уже не маленький, не надо меня по голове гладить», — сказал седьмой принц, но не убежал прочь. Вместо этого он продолжил цепляться за Лин Чуцзю, пока они шли дальше. «Имперская тетя, в этих садах нет ничего хорошего. Пойдем, я покажу тебе говорящую птичку, которую мне подарили 2 дня назад». И седьмой принц беззаботно потащил Лин Чуцзю на свою личную половину. А что же наследный принц? Они больше не обращали на него внимания. Седьмой принц был обычным непоседой. Кроме говорящей птицы, он вытащил еще и свои игрушки и попросил Лин Чуцзю поиграть с ним. Такая простота и непосредственность были естественны для ребенка. Седьмой принц вел себя, как обычный малыш, поэтому на мгновение Лин Чуцзю удивилась. Королевская семья воспитывает своих детей, как все нормальные люди. Но, разумеется, чтобы Лин Чуцзю не подумала, она оставит свои мысли при себе. А думала она о том, что в каком-то смысле оказаться во дворце, все равно что оказаться на поле боя. Императрица плетет интриги, а седьмой принц просит ее поиграть с ним, и между этими вещами для нее совсем нет разницы. Лин Чуцзю и седьмой принц продолжали играть и остановились только тогда, когда служанка доложила, что пришло время обеда, и император придет в зал Луэньфэн, чтобы они могли пообедать вместе. «Имперская тетя, моя одежда испачкалась. Я хочу переодеться перед тем, как идти. Нельзя, чтобы отец меня таким увидел». Седьмой принц посмотрел на свою одежду с отвращением и снял ее. «Хорошо, можешь идти. Я тоже хочу привести себя в порядок». Лин Чуцзю отряхнула свое платье и улыбнулась. Когда эти двое повернулись и пошли каждой своей дорогой, выражения их лиц резко поменялись. «Когда я вернусь, пожалуй, расспрошу принцессе о седьмом принце», — пробормотала Лин Чуцзю в то время, как ее глаза по-прежнему отражали глубокую задумчивость. «Скажите маме, что с Лин Чуцзю теперь стало еще труднее общаться, чем раньше. Она правда может знать тот секрет, так что выдавать ее замуж за принцессе было ошибкой». Лицо седьмого принца помрачнело и больше не казалось таким невинным и милым, как прежде. Похоже, все во дворце хранили большие секреты. Глава 44. Искушение и встреча с больным принцем. Император распорядился приготовить великолепный обед, так как хотел, чтобы еда всем понравилась. Однако это было совершенно невозможно. Разумеется, не потому что кухня во дворце была негодной, а из-за атмосферы, царившей за столом. Поэтому, безусловно, любая еда становилась неприятной. За столом Лин Чуцзю не проронила ни звука. Она пыталась следовать дворцовому этикету по мере возможности и боялась ошибиться, пока сам император не положил палочки. Доела ли Лин Чуцзю или нет, но она последовала его примеру и также отложила палочки. После этого служанка тут же подошла и принесла им воды прополоскать рот. Император и сам знал, что его присутствие делает атмосферу напряженной, поэтому, сказав несколько слов, он не стал задерживаться дольше и удалился. Лин Чуцзю тоже хотела уйти, но когда она собиралась попрощаться, седьмой принц остановил ее и снова попросил с ним поиграть. Лин Чуцзю нахмурилась и хотела было отговориться. Однако седьмой принц не дал ей заговорить и сразу же обнял императрицу, попросив ее разрешения, и этим остановил Лин Чуцзю. Императрица беспомощно покачала головой и сказала: «Чуцзю, большую часть времени маленький седьмой принц проводит лишь с евнухами, так что ему ни с кем больше поиграть. Во дворце только ты играешь с ним, так не могла бы ты остаться еще на чуть-чуть?» Императрица посмотрела на седьмого принца взглядом, полным любви, и отстранила его от себя, однако с неизменным достоинством и благородством. Но ее любовь не могла укрыться от взгляда. Их отношения как матери и сына сильно отличались от отношения императрицы с кронпринцем. И раз ей велела императрица, Лин Чуцзю не могла дальше противиться и лишь улыбнулась. Когда Лин Чуцзю кивнула, седьмой принц радостно подскочил и сказал: «Имперская тетя самая лучшая, я люблю ее больше всех». «Что, ты любишь имперскую тетю больше мамы?» «Что, мама уже недостаточно хороша?» Императрица притворилась, что ревнует, поэтому седьмой принц моментально стал задабривать ее. Слова семилетнего ребенка текли, как мед, и были такими же сладкими, так что никто не смог бы их отвергнуть. Лин Чуцзю лишь продолжала улыбаться, стоя на прежнем месте, пока седьмой принц не закончил подлизываться к императрице. Но когда они ушли, Седьмой принц предложил еще немного погулять вокруг дворца. «Имперская тетя, мы только что поели, а гулять полезно для пищеварения», сказал седьмой принц, а Лин Чуцзю не знала, чего хочет, поэтому просто кивнула в знак согласия. «Всему свое время. Может быть, она и не боится Сятинья, но она не должна быть так легкомысленна», общаясь с этим седьмым принцем, который казался ей необычным ребенком. Итак, Лин Чуцзю гуляла вокруг дворца с четырьмя служанками и двумя маленькими евнухами принца, пока сам седьмой принц прыгал и скакал вокруг. Седьмому принцу не требовался никто, чтобы показывать дорогу. Он вел Лин Чуцзю с восточной части дворца в западную. Время от времени они встречали горстку наложниц, но Лин Чуцзю не обязана была с ними здороваться, потому что их статус был недостаточно высок для нее. Погуляв так долгое время, они не встретили никого и ничего странного. Так что Лин Чуцзю уже было решила, что просто слишком много переживает. Седьмой принц еще ребенок, так с чего бы ему что-то замышлять, но в следующий момент они встретили третьего принца, которого вез его евнух. Третий старший брат удивился седьмой принц и отпустил руку Лин Чуцзю, а затем подошел к третьему принцу. Третий принц Ся Цзыань был сыном императора и его имперской наложницы Чжоу. Однако с рождения у него не двигались ноги, так что имперские врачи использовали свои замечательные навыки и редкие лекарства лишь для того, чтобы его ноги нормально росли. Из-за болезни третий принц большую часть времени проводил в своем личном дворце. Лин Чуцзю никогда прежде его не встречала, и это был первый раз, когда она видела его лично. Но причина, по которой прежняя Лин Чуцзю могла узнать его, состояла в том, что он, так же как Сятинья, передвигался в инвалидном кресле, и ходили слухи, что он очень хорош собой. По слухам, у третьего принца было несравненно красивое лицо и мягкий характер, совсем как у бессмертного бога, благодаря чему, раз взглянув на него, забыть его было невозможно. Эти слухи распространяли люди, уже видевшие третьего принца. Однако не все хотели им верить, поэтому они говорили, что каждый поймет это сам, когда, наконец, увидит его. И так как не все люди в восточной стране могли легко увидеть третьего принца, они неизбежно придумывали сказки о том, какая романтическая фигура, третий принц. Итак, с первого же взгляда Лин Чуцзю поняла, что слухи ничуть не преувеличивали реальности. Мужчина напротив нее был не просто привлекателен, он был красив, как бог. Он просто тихо сидел в своем кресле, но она чувствовала, что он был скромным, требовательным к себе и вежливым. Лин Чуцзю видела бесконечное множество красивых мужчин в своей прошлой жизни. Но когда она увидела третьего принца, ей показалось, что она увидела божество. Имперская тетя, Ся Цзыань первым поздоровался с ней. В этот момент его глаза были такими ясными, а тонкие губы очень красивыми. Так что даже то, что он сидел в инвалидном кресле, не скрывало грации его движений. Этот человек был просто врагом всех мужчин на свете. Каждое его движение казалось таким естественным и уместным, что раз увидев его, любая девушка не могла бы не попасть под его чары. «Раз ты случайно оказался симпатичным, уверена, женщины влюбляются в тебя, только так и будут падать прямо на твоем пути». Лин Чуцзю произнесла свое приветствие с мрачным видом. Однако она пыталась вновь обрести лицо и искренне улыбнуться. «Ваше королевское высочество, третий принц». Приятное лицо третьего принца могло любого заставить расслабиться, и никто не смог бы причинить ему вред. Однако, увидев положение третьего принца, Лин Чуцзю не могла не подумать о Сятинья. У них у обоих парализованы ноги, так почему только у Сятинья такой ужасный характер? Ему следует поучиться спокойствию у третьего принца, верно? Перед третьим принцем седьмой принц не вел себя как избалованный ребенок и даже перестал прыгать. Вместо этого он просто стоял рядом, как взрослый, и все его слова и действия были очень вежливыми. Третий принц тоже не обращался с седьмым принцем, как с ребенком. Он разговаривал с ним очень серьезно, но не забывал о присутствии Лин Чуцзю. Но так как они стояли посреди дороги, то проговорили недолго. Затем третий принц сказал: «Имперская тетя, брат седьмой принц, куда вы направляетесь? Хотите, чтобы я показал вам дорогу? Однако впереди, на северо-западе, мало интересного. Брат третий принц, мы с имперской тетей просто гуляли вокруг дворца и случайно пришли сюда. Но когда мы собирались повернуть назад, мы увидели тебя», с улыбкой объяснил седьмой принц. Его лицо казалось таким невинным и чистым, но все-таки нельзя было не усомниться. Лин Чуцзю не могла перестать думать, что седьмой принц неспроста привел ее сюда. Но зачем он ее сюда привел? Чтобы она встретила легендарного прекрасного третьего принца и увидела, что положение третьего принца такое же, как положение Сятинья. Седьмой принц так наивен, я собирался отправиться к матери, хотите пойти со мной? Когда Ся Цзыань заговорил, его взгляд упал на Лин Чуцзю в поисках ответа. Однако Лин Чуцзю не успела ответить, прежде чем седьмой принц захлопал в ладоши и сказал: «Отлично, это хорошо, третий брат, ты должен чаще гулять. Как ты знаешь, имперского дядю постигла та же участь, что и тебя. Но он не сидит просто так в своем поместье целыми днями. Я слышал, как старший брат кран-принц говорил, что имперский дядя Тинья даже пригласил самого знаменитого доктора в мире, чтобы тот лечил его. Так что если тот знаменитый доктор вылечит дядю Тинья, я непременно попрошу его позволить доктору вылечить и твои ноги тоже. И когда тебе больше не придется оставаться в своем кресле, ты сможешь путешествовать по всему миру», — сказал седьмой принц с заботой о принцессе Ацзиане. Но в глубине души ему было все равно. Он не думал, что кто-то сочтет его слова обидными, но Лин Чуцзю поняла, что принцу Сяцзыаню не понравилось то, что седьмой принц сказал, что у них с Сятинья одинаковая судьба. Между тем медицинская система отчаянно напоминала ей, что рядом находится пациент, которому нужно оказать помощь. И этот пациент никто иной, как сам третий принц. Но как она могла просто взять и начать лечить его во дворце? А глава 45. Печаль ли третий принц более полезен? Медицинская система продолжала подавать сигнал, напоминая Лин Чуцзю, что рядом с ней пациент, которому требуется лечение. Но так как Лин Чуцзю не предприняла никаких действий, медицинская система начала отсчитывать 10 минут. Поэтому в этот момент выражение лица Лин Чуцзю изменилось. В конце концов, это требование медицинской системы может стоить ей жизни. Имперская тетя, что случилось? Хотя третий принц Ся Цзыань разговаривал с седьмым принцем, он не забывал обращать внимание на Лин Чуцзю. Поэтому он моментально заметил, как исказились ее черты. Глаза третьего принца глядели так искренне и отражали настоящее глубокое волнение. Серьезно, его поступки в самом деле вынуждали обращаться с ним по-доброму в ответ. Как такой добрый человек мог родиться в королевской семье? Лин Чуцзю не могла искренне не сочувствовать ему. Однако она решила притвориться, что у нее болит желудок, поэтому она положила руку на живот и, нахмурившись, ответила: «Наверное, я слишком быстро шла, поэтому у меня и живот немного заболел». «Имперская тетя, у тебя болит животик?» — взволнованно спросил седьмой принц. Но когда Лин Чуцзю кивнула, он тут же побледнел и сказал: «Это, наверное, из-за того, что я потащил имперскую тетю вокруг дворца сразу после еды. Тетя, мне очень жаль, я такой плохой, из-за меня тебе больно». Седьмой принц схватился за голову и продолжал винить себя, ходя кругами. Потом он жалостно посмотрел на третьего принца и, казалось, не знал, что делать. Третий принц Ся Цзыань нахмурился, он хотел избежать неприятностей. Но увидев, как бледна Лин Чуцзю, и как заволновался седьмой принц, он сказал: «Имперская тетя, мне кажется, будет лучше, если вы передохнете. Вы не хотели бы отправиться в мой дворец Цин и немного отдохнуть?» Ся Цзыань боялся, что Лин Чуцзю может неправильно понять его, поэтому он добавил: «Я предлагаю это лишь потому, что мой дворец ближе всего отсюда». «Правильно, имперская тетя, вам не нужно сейчас слишком много ходить, так что пойдите во дворец третьего брата и отдохните, а я пока пойду и позову доктора». Сказав это, седьмой принц убежал, несмотря на то, что его звали маленькие евнухи. Ах, глаза Лин Чуцзю стали холодными, но она попыталась это скрыть. Седьмой принц вел себя так естественно, и из-за того, что он вел себя естественно, она не могла не сомневаться в нем больше. Как бы то ни было, сейчас седьмой принц убежал искать для нее доктора, поэтому она лишь приняла любезное приглашение третьего принца Ся Цзыаня отправиться в его личный дворец и передохнуть. Лин Чуцзю решила пойти, поэтому, разумеется, как хозяин, он должен был сопровождать свою гостью. Он сказал находившемуся с ним евнуху: «Иди к матери и скажи ей, что я задержусь». «Ваше высочество, простите меня за беспокойство», — сказала Лин Чуцзю, притворяясь, что чувствует слабость, и присела. Потом она приняла стакан теплой воды от служанки и сделала глоток. «Имперская тетя, не нужно так смущаться. Для меня совершенно естественно пригласить вас. В конце концов, если бы четвертый имперский дядя узнал, что я не пригласил вас отдохнуть, когда вам стало плохо, уверен, он бы выбил из меня душу». Ся Цзянь был в самом деле милейшим человеком. Он моментально разрядил атмосферу неловкости, повисшую между ними. И его слова были полны уважения к Лин Чуцзю и Ся Тянья. Поэтому в тот момент Лин Чуцзю не могла сдержать смеха и просто спокойно поставила чашку, раздумывая и ожидая удобного момента спросить про болезнь Ся Цзяня. В конце концов, медицинская система не прекращала трезвонить и даже показывала, что у нее осталось всего 3 минуты. Лин Чуцзю хотела еще что-нибудь сказать, прежде чем упомянет о болезни его ног, но, похоже, у нее не оставалось времени. Лин Чуцзю нахмурилась, размышляя, как ей спросить его. Однако Ся Цзянь сам взял инициативу и завел разговор. «Имперская тетя, как вы себя чувствуете? Доктор может еще не скоро прийти, а хотите, я попрошу служанку помассировать вам живот? Нет, я в порядке, но...» Взгляд Лин Чуцзю упал на ноги Ся Цзяня. «Видите ли, ваше высочество, похоже, вы с имперским дядей хорошо ладите, так что я не мог не позавидовать». Ся Цзянь не показывал ни следа смущения по поводу того, что Лин Чуцзю разглядывала его ноги. Из-за увечья у Ся Цзяня был комплекс неполноценности и низкая самооценка. В конце концов, он ничем не отличался от других, но не мог ходить. «Завидует?» Лин Чуцзю хотелось рассмеяться, когда она услышала его слова, но она должна продолжать притворяться, что Ся Тянья оценит ее, не только перед Ся Цзянем, но и перед всем этим миром, иначе, ее жизнь в столице будет непростой, если люди узнают, что она не нужна не только своей семье, но и мужу, и Лин Чуцзю попыталась смущенно покраснеть и потупиться. Ся Цзянь увидел ее реакцию и понял, что его слова прозвучали немного грубо, поэтому он не решался снова заговорить. Слуги вокруг них тоже не осмеливались сказать ни слова, поэтому на довольно долгое время зал погрузился в тишину. Лин Чуцзю хотела замолчать до прибытия 7-го принца, но ей это не удалось. Особенно, когда медицинская система показала, что у нее осталось всего 60 секунд. Поэтому Лин Чуцзю заставила себя закусить губу и заговорить. «Ваше королевское высочество, 3-й принц, Лин Чуцзю встала и пристально посмотрела на Ся Цзяня. Я немного знаю о медицине, не могли бы вы позволить мне осмотреть ваши ноги? Я хочу сказать, принц Ся не позволяет никому притрагиваться к его ногам. Кроме того, я не знаю, как именно он получил травму, поэтому мне бы хотелось узнать, а потом, было бы хорошо, если бы вы могли помочь мне понять его состояние». Какой убогий предлог. Лин Чуцзю была готова зарыдать. Все произошло совершенно внезапно, и она не успела придумать хорошие отговорки. Поэтому она думала, что он точно откажет ей. Однако Ся Цзянь кивнула и сказал: «Хорошо, вы можете осмотреть меня». «Правда могу?» Глаза Лин Чуцзю загорелись. В конце концов, у нее оставалось всего 20 секунд. «О, боже, я спасена!» Ся Цзянь действительно такой хороший человек. Ся Цзянь улыбнулся и снова кивнул. «Если имперская тетя не возражает, я не намерен отказывать. Он в самом деле достоин звания самого милого и внимательного принца. Он очень добр». Видя, что у нее осталось всего 10 секунд, Лин Чуцзю больше не смущалась. Она немедленно подошла и присела перед Ся Цзянем, пощупывая его икры. Мышцы и кости на его икрах были в хорошем состоянии. Это значит, за его здоровьем несомненно продолжают следить. А раз они в хорошем состоянии, значит, проблема Ся Цзяня не в области икроножных мышц. Тогда Лин Чуцзю попробовала пощупать его колени. Ноги Ся Цзяня потеряли чувствительность и дееспособность, поэтому его это не смутило. К тому же в действиях Лин Чуцзю не было ничего неуместного. Лин Чуцзю не подозревала, что когда она была серьезна, то лицом немного напоминала Ся Тянья. Сначала Чжинчжу и Манья думали, что Лин Чуцзю просто навязывалась принцу. Но, когда они увидели серьезное выражение ее лица, они не могли не решить. Принцесса, должно быть, действительно любит принца Ся, раз решилась зайти так далеко. Новости о том, что Лин Чуцзю решилась спросить у Ся Цзяня о состоянии его ног, распространились и достигли ушей императрицы и 7-го принца. 7-й принц слегка сморщился и недовольно сказал: «Мама, я же говорил тебе, что 3-й брат будет более полезен, потому что он очень красив и любезен. И хотя он всего лишь пустышка, в него все-таки влюбляется много девушек. Так или иначе, если тайна ей неизвестна, это к лучшему. Но если она знает ее, то несомненно расскажет ее 3-му брату. Я знаю, что ты хотел женить 3-го принца,